Оперативник углубился в чтение. Первый материал об урологе назывался «Черный квадрат» и начинался с подзаголовка «В урологическом отделении горбольницы номер 7 сделано 400 операций, в результате которых многие люди стали инвалидами, но теперь их необходимость поставлена под сомнение». Далее Катя вкратце рассказала о своих статьях на медицинские темы, опубликованные в «Вестях Приреченска». В них шла речь об одном – невиданная вспышка гнойных заболеваний почек в Приреченске, преимущественно у молодых женщин, поразившая исключительно наш город. Акцент делался на ухудшении обстановки и некий загадочный провоцирующий фактор, вызывающий карбункулез. Недаром совместно с медицинским институтом в Приреченске был организован научно-исследовательский проект «Аквамарин», деятельность которого заключалась в изучении данной проблемы. В августе приехала первая министерская проверочная комиссия, результаты которой были известны скорее по выступлениям местных оппонентов, нежели из первоисточника. В декабре город навестила вторая проверка того же уровня, но другого состава. Впрочем, в обоих случаях комиссии состояли из профессоров с мировыми именами и обширнейшей практикой. Вы видели результаты? Они до сих пор не обнародованы, хотя комиссии очень на этом настаивали. Это страшные цифры, для кого-то обернувшиеся трагедией. Вглядитесь повнимательнее, их язык достаточно красноречив. 1998 год. Количество поступивших с гнойными заболеваниями почек 33. Из них беременных 10, оперировано 13, одна из них беременная. 1999 год. Всего поступивших 50, беременных 20, оперировано 18, из них беременных 6, одна умерла. 2000 год. Поступило 120, беременных 60, оперировано 118, из них 40 беременных. 2001 год. Всего больных 180, беременных 90, оперировано 160, из них 30 беременных. 2002 год. Его можно назвать переходным периодом. С его начала и по сей день не проведено ни одной операции по поводу гнойных воспалительных процессов почек. Что же произошло? Поменялась к лучшему экологическая обстановка? Исчез некий таинственный фактор, который разгадать под силу только спиритологам? К сожалению, нет. Экология лишь ухудшается, и больные продолжают поступать в стационар. Если сложить 2 и 2, напрашивается один вывод. Главный врач урологического отделения Георгий Аркадьевич Варин, персональный пенсионер, но еще практикующий, ушел на заслуженный отдых. Случилось это еще перед приездом второй комиссии. Видимо, не привыкнув работать в одиночку, уволился по собственному желанию и его сын Даниил. После их ухода начались настоящие чудеса. Больные научились выздоравливать без оперативного вмешательства с предварительным прерыванием беременности. У кого под рукой калькулятор, ради интереса суммируйте предыдущие цифры. Что много получилось прооперированных? А вот теперь ни одного. Как же сами урологи, кроме Вариных, конечно, объясняют сей факт? Далее Катя писала о разговорах с врачами больницы и их комментариях случившегося. «Оперировали в основном ночью», — рассказывал Окунев Геннадий Владимирович. «В отделении была установка, в течение 3 часов больная с подозрением на карбункулез должна быть прооперирована, обратите внимание, с подозрением. Под эту установку попадали люди с незначительным повышением температуры, беременные из роддомов, молодые женщины с болями в спине. Никакая терапия больным не проводилась, их сразу готовили к операции. Странно, правда? Когда я бывала в других отделениях больницы, мне говорили даже пациентов с диагнозом «прободная язва» часами готовят к операции. Здесь же действовали только одним методом – оперативным, хотя противовоспалительное лечение, возможно, привело бы к выздоровлению, пускай даже и не всех. «Однажды я отказался оперировать», – продолжал Геннадий Владимирович. «Конечно, проинформировал об этом Варина. Больная была беременна и не нуждалась в прерывании беременности и в операции. Георгий Аркадьевич обложил меня нецензурной бранью, пригрозив увольнением, и отправил домой. Дело было вечером. А придя утром, я узнал, операция все-таки состоялась. Как вы думаете, кто ее провел? Даниил Георгиевич». «Ужасно», — Скворцов на минуту оторвался от чтения. «Как твои нервы выдерживали сбор такого материала?» «А как твои выдерживают при виде трупов беззащитных и ни в чем не виновных людей?» — спросила журналистка. «Наверное, крепчают. Возникает желание покарать преступника, и эту грязь разгребаешь дальше». Константин прочитал о найденном Катей заключении обеих комиссий, признавших избранный в отделении метод оперативного вмешательства неправильным, и подумал, сколько детей потеряли шанс родиться живыми и здоровыми. Недаром заведующая роддомом номер 2 уволилась по собственному желанию, знать о творившихся бесчинствах и о возможности загреметь за решетку оказалось выше ее сил. Скворцов понимал, почему после нескольких Катиных статей и их собственного расследования уролог не попал под следствие. Все истории про оперированных больных бесследно исчезли из больничного архива, как и операционный журнал и результаты гистологических анализов. Именно поэтому письма, написанные больными и врачами, коллегами Георгия Аркадьевича в газету, милицию, даже в Министерство здравоохранения, говорившими не только о неправильном лечении в отделении, но и об угрозах в их адрес, остались без ответа. Нет, безусловно, у уролога были и защитники, например, главный врач горбольницы номер 7 Совкова Елена Петровна, которая, выйдя на заслуженный отдых, открыла сеть магазинов в центре города. Поистине, для нее дело стоило того. Оперативник вспомнил, какие слухи ходили по городу относительно такого огромного количества операций без особых на то причин. Большинство горожан придерживалось модной тогда теории: несомненно, доктор продает за границу здоровые почки. Зорина проработала и эту версию. Не имея единомышленников в коллективе и необходимого оборудования в больнице, сделать это просто невозможно. Георгий Аркадьевич своим поведением потерял уважение коллег. Кто-то ушел в другие больницы, кто-то затаился в оппозиции. Короче, ни на кого из работающих бок о бок врачей Варин не мог положиться, кроме сына Даниила. Но раскручивать такое вдвоем также немыслимо, так что красивая версия отпала сама собой, и все статьи Зориной «Черный квадрат 2», «Черный квадрат 3», этот заголовок, по мнению девушки, как нельзя больше подходил к ним, разве можно было найти достойные фотографии или иллюстрации произошедшего, работы такого содержания может украсить только репродукция картины Малевича. Оставались с большим знаком вопроса в конце «Зачем? Почему?». Впрочем, люди благодарили ее и без того. Чита Варинах, конечно, и не помышляла возвращаться в отделение, а это для жителей Приреченска было самым главным. Как и полковник Заметов, Георгий Аркадьевич пытался обелить свое имя, поместив опровержение под названием «Черный квадрат под номером, спасибо, что не в черной рамочке». Врач сокрушался, он отдал 35 лет жизни отделению урологии, взрастил целое поколение учеников, нагло клевещущих на него. Всю свою жизнь я посвящал спасению чужих жизней, и что же теперь? Мне стыдно за тех людей, которых я считал своими учениками, вырастил их как специалистов, дал им путевку в жизнь». Вы, госпожа Е. Зорина, писали, что с таким учителем так, как они, не расстаются без причин. А как, по-вашему, зовутся люди, плюющие в лицо учителю своему? Как зовутся люди, которые пишут кляузные письма во все инстанции у тебя за спиной, готовые очернить тебя перед всем белым светом? Знаете, назвать их порядочными и квалифицированными у меня язык не поворачивается, потому что я всегда считал, доносительство и клевета – несовместимы с теми качествами, которые вы перечислили. Думаю, я могу ответить на один из вопросов, вылезающих между строк ваших статей, госпожа Зорина, почему коллектив, которому я отдал столько сил, предал меня. Да, они не хотят моего возвращения на должность заведующего отделением, и объясняется это довольно просто. Я всегда стоял на страже порядка и пресекал тот беспредел, который начинал твориться при мне, а сейчас расцвел как экзотический цветник. Каким образом больные научились выздоравливать? Да очень простым. Не знаете анекдот про зарубежного врача, называющего цену за операцию, что приводило к моментальной поправке здоровья? Жаль, у меня нет настроения его пересказывать. Впрочем, думаю, смысл его и так ясен. Никогда не интересовались таксой за хирургическое вмешательство того же благородного Окунева? Я скажу, $500. Называть же остальные цифры и фамилии не хочу. Эти люди потеряли мое уважение. Кроме того, госпожа Зорина, я регулярно читаю ваши статьи о медицине города и не перестаю удивляться как вашей некомпетентности в этом вопросе, так и легкомыслию вашего главного редактора, господина Блескова. Данную область должен анализировать медик. Если у вас нет подходящей кандидатуры, хотя бы читайте медицинские справочники. В них черным по белому написано: при гнойном пиелонефрите показана срочная операция, и вмешательства такого рода проводились в больнице и после моего ухода. По показаниям моих бывших коллег, я проводил их с сыном чуть ли не подпольно, сжигая истории болезни. Какая чушь! Да будет вам известно, операционная бригада включает в себя хирурга с ассистентами, операционных сестер, санитарок, и всем им я угрожал? Помилуйте, госпожа Зорина, это даже не смешно. Что касается несчастных погибших у нас в отделении беременных женщин, я не отрицаю данный факт. Их не удалось спасти из-за крайней степени гнойно-некротического процесса в почках, перешедшего в генерализированный сепсис. Этих трех женщин должны помнить не только в урологии, но и в реанимации, где они погибали от тяжелой болезни. Оперативное вмешательство, выполненное по показаниям и в нужные сроки, к сожалению, не спасло им жизни. Кстати, ни у одной из них беременность не прерывалась, хотя при такой клинике это необходимо. Обратитесь опять же к источникам. Кроме того, вы никогда не думали, госпожа Зорина, что уменьшению операции способствовали хорошо организованные профилактические мероприятия, проводимые мною и моим сыном? Конечно, думали, но ваша статья преследовала совсем другую цель. И еще, вы слышали о клятве Гиппократа? Если, по-вашему, я ее нарушил, почему же мои бывшие коллеги, так сказать, шли у меня на поводу? Поверьте, ни одного врача, если он находится не в криминальной больнице и не выполняет подпольную операцию, а, как вы считаете, таковой больницу номер 7, весь ее коллектив скажет вам спасибо, вы опорочили не только меня и наше отделение. Нельзя насильно заставить взяться за скальпель, он сам обязан принимать решение. Далее Варин писал о якобы пропавших документах, подтверждающих его бесчинство. Я демонстрировал их комиссиям и понятия не имею об их пропаже. Если это случилось, то без моего ведома и присутствия. Мне безумно жаль, что так случилось, иначе бы вы своими глазами увидели подписи моих бывших коллег и их записи о том, сколько карбункулов они вытащили из прооперированных почек. Почему же после моего ухода научно-исследовательский проект «Аквамарин» свернул свою деятельность за отсутствием надобности? Не знаю. Думаю, кому-то это было выгодно, кому-то, не желавшему моего возвращения. Я настаивал и продолжаю настаивать на имеющихся в городе неблагоприятных факторах, вызывающих гнойные заболевания почек. Иначе действительно зачем столько операций? Спасибо, не раскрутили версию, долгое время обитавшую в городе. Семья Вариных продает их за границу. Наверное, все же подумали, кому нужны пораженные почки. Притом, я всегда с уважением относился к своим больным и никогда не считал их такими болванами, которые от нечего делать ложатся на операционный стол, дабы подарить за границу свои почки. Заканчивал врач статью очень патетически. Я рад, что мои ученики способны работать без меня. Я благословляю их. Уважаемые коллеги, вы зря подняли такую панику, не стесняясь в выражениях и средствах, боясь моего возвращения на работу. Успокойтесь. У меня и в мыслях не было возвращаться в отделение. Я задаю вопрос дорогим коллегам, с кем вы собираетесь вести борьбу и за что? Если за власть, то деритесь между собой и оставьте меня и моего сына в покое. Вы можете добороться до того, что больные предпочтут умирать в собственных постелях, нежели обращаться к вам за помощью. Вам же, госпожа Зорина, я прощаю столь несуразные статьи, учитывая вашу молодость. Дорогие приреченцы, 35 лет своей жизни я отдал лечению больных. Я такой же человек, как и вы все, у меня тоже могли быть ошибки, как и у всех, но я всегда стремился быть справедливым и помогал всем своим коллегам как мог. И никогда не думал, что на старости лет, когда я ослабну, отдав свое здоровье отделению, буду унижен, растоптан, оклеветан своими учениками. «Ловко шпарит», — с восхищением заметил Константин, дочитав до конца эти высокопарные строки. «Только до тебя ему далеко, аж жалко старичка. Ты, конечно, не оставила его в покое». «Разумеется», — пожала плечами Катя. «Мои статьи били только по нему, его по всем врачам урологии и нашей газете. Я не могла оставить это без ответа». «Здесь, я вижу, ты опираешься на показания больных», — Скворцов читал очередной черный квадрат. «Вы очернили бывших коллег», — писала Катя, «обвиняя их во взяточничестве и беспределе. Больные же, по вашим словам, заслуживали уважения и сострадания. Давайте послушаем их». Больная А, 30 лет. «В мае 2000 года, почувствовав боль в спине, я обратилась в урологическое отделение горбольницы номер 7. На мое счастье, как мне тогда казалось, меня осмотрел сам Варин и вынес страшный диагноз – гнойный карбункулез. Не успела оглянуться, как очутилась на операционном столе. Очнулась уже без почки. За операцию заплатила $500. Через год, переехав в Москву, проходила обследование, показав лечащему врачу, кандидату медицинских наук, историю болезни. Он спросил о лечении и очень удивился, что его не было. Больная Ю, 45 лет. С детства страдала камнями в почках, но никто из лечащих врачей не видел никакого криминала и операцию не предлагал. Живя с мужем военнослужащим на Дальнем Востоке, часто сдавала анализы, об операции речь не велась. Когда муж по долгу службы перевелся в Приреченск, мне посоветовали обратиться к Варину, лучшему специалисту города. Сделав мне УЗИ, доктор отправил меня на операцию, которую проводил его сын. В результате я потеряла почку. При возвращении на Дальний Восток мой лечащий врач очень удивился сделанной операции, сказав, что тщательно наблюдал меня, и никаких показаний к ней у меня не было». Чем дальше читал Константин, тем более страшные картины рисовались в его воображении. Наконец он с облегчением заметил, что папка опустела. «Ух», — сказал он подруге, — «тебе надо дать медаль. Сколько лет ты ковырялась в грязи?» «И ничего не добилась», — улыбнулась Катя, — «как, впрочем, и с Заметовым. Тебе известно, что Варин с семьей процветает в Америке? Кстати, тебе помогли мои статьи?» «Не знаю», — честно признался Скворцов. «А тебе удалось ответить на вопрос, зачем Варины, старший и младший, занимались такими вещами? Неужели все-таки разработали метод консервации органов?» «Это исключено», — Зорина наморщила лоб. «После их отъезда я терялась в догадках, пока на помощь мне не пришла одна старая знакомая главного редактора. Ее сын и невестка устроились в Штатах на работу, как оказалось, в одном городе с Варинами. С врачами они были знакомы еще по Приреченску. Даниил пригласил ее сына к себе в гости, и тот обалдел от великолепия Варинского дома». «Хорошо нажился на чужом горе», — воскликнул оперативник. «Возможно, за операцию брали и более $500. Катя кивнула. «И дело не только в этом. Даниил работает в прекрасной клинике и считается ведущим врачом, что отражается на зарплате. Знаешь, что он сказал моему знакомому, будучи в хорошем подпитии? Я набил руку на приреченском быдле». «Значит, ты удалял здоровые почки?» — обалдел тот. «Но мне же нужна была практика», — ответил Варин-младший. «Я сложила 2 и 2, еще раз просмотрев сохранившиеся документы и поговорив с больными и врачами. Варины подали на выезд 4 года назад. Зачем же, зная, что ему тут осталось недолго, Георгий организовывает проект, взбудоражив всех заявлением о гнойных заболеваниях почек? Это первое. Второе. Все 4 года оперировал, за редким исключением, Даниил. По прошествии времени проект распался сам собой, потому что ничего криминального ученые не нашли. Но Варинам на все было уже глубоко наплевать, они с минуты на минуту ждали вызова». «Зачем же он написал опровержение?» — поинтересовался Константин. «Затем, что точную дату отъезда он тогда еще не знал, а вот окна благодарные больные били ему через день», — пояснила Катя. «И заметь, к вам он не обратился по этому поводу ни разу». «Сволочь!» — в сердцах заметил Скворцов. «Если бы пришили папашу или старшенького, я бы не пикнул, но причем тут младшенький? Он когда-нибудь интересовался медициной? По нашим данным, нет». «По моим тоже», — журналистка достала из папки тетрадный листок, исписанный мелким почерком. «Здесь сведения, собранные для статей. Вот, пожалуйста, Варин Сергей Георгиевич, 1972 года рождения, образование высшее, окончил экономический факультет университета, не женат, место работы КБ «Муссон». По рассказам очевидцев, заявлял, что к медицине чувствует отвращение, так что помощь в преступной деятельности родственникам отменяется. «Слушай, Катюша», — Скворцов взял ее за руку, — «помоги, будь милосердна. У нас нет никакой зацепки, ты ведь тоже проводил расследование, порой свежая голова лучше четырех усталых». «А каковы твои соображения? Наверняка месть?» — поинтересовалась Катя. «Разумеется», — признался Константин. «Но для чего убивать младшего сына, не имеющего отношения к делу, если миллион раз можно было прикончить папашу? Он не таился, а наоборот ходил с гордо поднятой головой». «В этом-то и проблема», — оперативник почесал затылок. «Слушай, а не мог ли такое совершить человек, которого Варин-старший сделал инвалидом в возрасте почти младенческом? Ведь тогда он еще не осознавал, что уролог сломал ему жизнь». Потом, поняв это, захотел отомстить, однако любезный доктор уже махал рукой из Штатов, в Приреченске оставался лишь младший сын. Зная, что гибель Сергея принесет страдания отцу, убийца разрядил в него пистолет. Кстати, надо узнать, прилетели ли Варины на похороны и когда они планируются. Вполне возможно, Георгию Аркадьевичу тоже угрожает опасность». «Прекрасная версия», — кивнула Зорина. «Только есть одна неувязочка. Любимый, ты забыл про убийство Корнийца и про то, что оба потерпевших были убиты из одного оружия? Это очень весомая улика». «Ничего я не забыл», — с досадой бросил Константин. «Просто рыть в этом направлении означает вешать на отдел еще один глухарь». «Против твоей версии имеется и кое-что еще», — не унималась журналистка. «Убийцу знали оба потерпевших, которым, согласись, просто так было не попасть. У Корнийца домофон, у Варина бронированная дверь со всякими современными наворотами». «Нет, ребятки не впустили бы кого попало, тем более давнего пациента. Они трепетно относились к своей безопасности и не ожидали от пришедшего ничего плохого. Хочешь не хочешь, надо искать связь между покойниками». «Придется», — вздохнул оперативник. «Варин тоже крутился в бизнесе. Не знаешь, почему он не рванул в Америку вместе с семьей? Насколько я помню, страну покинула вся его родня, не только папаша с мамашей и братец, но и тетка с мужем и детьми. Наверное, к тому времени в его очаровательной голове зрел план быстрого обогащения здесь», — предположила Катя. «Тетка оставила ему огромную квартиру с такой целью, если племянничек будет продолжать голодать в КБ, он может сдать ее жилплощадь. Но Сережа поступил по-другому. Продал теткину квартиру и очень удачно вложил вырученные деньги». «Интересно, куда?» — наморщил лоб Скворцов. «Может, наши ребята что-нибудь нарыли?» «Соскучился по работе», — засмеялась подруга. «С тобой?» — Костя крепко обнял девушку и прижал к себе.